Глава третья. Сон лорда был беспокойным. Его ум, натренированный анализировать все, что происходит вокруг, выбрасывал в сон пугающие картинки. Степники, пользуясь родством с женщинами и детьми, являются в долину и ставят на полях свои шатры, заполняя окрестности дымом горящего кизяка, овец и кислого молока. Темнота. И снова картинка. Степнячки не привыкли к оседлой жизни. Им тесно в долине, они не умеют выращивать овощи, ткать красивые ткани и воспитывать детей без кочевья. Некоторые смиряются. Другие гибнут, сходят с ума, уходят в свои кланы молодых единорогов, не имеющих привязанностей в долине. Мужчина проснулся, попил воды и снова лег, пытаясь убедить себя, что верховный лорд и вожак многочисленного табуна не совершит такой ошибки. Ведь нашел же он причину не выпускать молодняк из долины. Следующий сон был куда приятнее. Ему снилась стайка черноволосых детишек в окружении смуглых мамаш и строгий наставник, объясняющий детям правила оборота. Наставником был он сам. В какой-то момент лорд с нарастающим ужасом понял, что забыл основные правила и принципы перехода из одного облика в другой. Отойдя в сторону, он попытался обернуться и... с грохотом свалился с кровати, разбудив и перепугав Галию. Причем свалился в виде единорога. «Лорд!» Испуганная девчонка попыталась вскочить, но старательно накрученные на нее слои одеял не позволили это сделать. «Лежи, Галия, мне просто приснился дурной сон», — как можно спокойнее сказал Исиэль, возвращаясь в человеческое обличье. «Трава кошачьей мяты в сочетании с перечной мятой и тремя четвертями сон травы способствует здоровому сну», — через зевок выдала девчонка и опять уснула. Лорд усмехнулся. Выходит, ее учили, и кое-что она помнит. Значит, можно попробовать извлечь эти знания из девичьей головы. Надо только хорошенько попросить матушку Мельдину. Старая жрица когда-то неплохо впихивала в головы редких избранных необходимые знания. Мужчина прикрыл глаза и снова задумался над проблемой. У единорогов рождаются только мальчики. Родить им потомство может только невинная девушка, прошедшая через брачный обряд в долине. Последние годы сюда мало попадало утонченных, изысканных женщин, разбирающихся в литературе, искусстве, науках. В результате молодое поколение ищет девушек попроще, экономя силы и время на ухаживании. А ведь потом эти женщины будут воспитывать и учить будущих жителей долины. Еще одна проблема – наскудение магии. Прежде высокие роды отправляли в долину невест, и многие из них обладали магическими силами, знали редкие искусства и могли передать свои способности детям. Теперь же лорд с тревогой наблюдал, как мало мальчишек приходит осенью в замковую школу. Как исправить положение? Усталость все же одолела его. Веки сомкнулись, черты лица расслабились. Только легкая морщинка между бровями никуда не делась, намекая на заботу мужчины. Утром лорд ушел из горницы рано. Вспомнив болтовню Крины за ужином, решил, что Галию не стоит вести в замок в таком виде. Поэтому спустился вниз, растопил печь в большой купальне, которую хитрый привратник держал для гостей, зная, что сытые и чистые лорды щедры и внимательны к просьбам. Крина явилась как из-под земли. Болтая и посмеиваясь, принесла чистые простыни, душистое мыло, ароматное масло для тела и красивое двуслойное платье, расшитое по подолу бисером. «Откуда?» — удивился Исиэль. «До ближайшего села скакать несколько часов. Леди прислала». — отмахнулась женщина. — Это вам, мужикам, супа до рубахи довольно. А девушек надо радовать и украшать. Исиэль удивился. Выходит, и женщин волнует ситуация в долине. Убедившись, что каменная купальня прогрелась, мужчина поднялся наверх, собираясь разбудить подопечную. Галия не спала. Сидела на разворошенной постели и, чуть не плача, распутывала волосы. На миг лорд залюбовался представшей ему картиной, потом одернул себя. Она еще ребенок. И полез в сумку за гребнем. Тяжелые густые волосы за ночь сбились. Тесемка святыми краями затянулась узлом, и разобрать это воронье гнездо было непросто. Они проморочились минут 40, когда наверх, пыхтя и отдуваясь, поднялась Крина. «Вы тут долго еще?» — ворчливо спросила она. Но, увидев то, что осталось от прически, все поняла. Оценила опытным глазом и предложила. «Идем в купальню, деточка, пока не остыла. Тесьму срежем, волосы маслом сдобрим, глядишь и распутаем». Девушка молча поднялась, плотнее стянула рубаху и пошла за привратницей. Лорд же пошел вниз, таскать холодную воду и рубить дрова, чтобы компенсировать добрым хозяевам их гостеприимство. В купальне Крина беспрерывно болтала, хихикала и вываливала на голову Галии истории из жизни лордов-единорогов. У девушки разболелась голова, а масло, вылитое на голову, не улучшило ее настроение. Тесьму срезали, волосы расчесали, а теперь требовалось бесконечное количество воды, чтобы его смыть. «Может, мукой посыпать?» — риторически вопросила привратница, устав промывать густые пряди. «Потом вычешем». Галия яростно затрясла головой и снова схватилась за мыло. После мытья устала она так, словно единолично выплыла весь огород по жаре, да еще и коровник вычистила. Завернувшись в простыню, девушка легла на лавку в предбаннике и просто не смогла сдвинуться с места. Перепуганная Крина кинулась за лордом. Единорог явился немедля, коротко осмотрел бледную, как простынка, девчонку. Торчал заострившийся нос, выпирали скулы и ключицы, а на руки и взглянуть без слез нельзя было. Мужчина вздохнул. Собственные размеры показались издевательством. Такая хрупкая малышка и так долго продержалась. «Крина, ты же девочку не покормила, потащила отмывать, а на ней и мяса даже нет. Неси медовую воду, напоим, должна в себя прийти, и вина с собой захвати». Женщина моментально убежала за едой, а лорд остался сидеть, держа девушку на коленях. Особенностью магии единорогов было то, что они могли исцелять своим присутствием. Что-то серьезное, конечно, лечить не получалось, но стянуть простую чистую рану, прибавить сил или помочь раненому дождаться лекаря вполне могли. С возрастом эта особенность угасала. Так что привратница была только рада тому, что в доме есть молодой мужчина, способный поддержать новенькую. Напоенная сладкой водой Галия быстро пришла в себя и принялась ужом сползать с колен лорда. Он тотчас усадил ее на лавку и вышел, предоставив Крине свободу действий. Привратница расстаралась. Принесла тонкую нежную рубашку из белого полотна. Потом помогла девушке надеть нижнее белье из розового шелка. Узкие рукава платья украшала скромная вышивка, и такие же нежные цветочки тянулись по горловине. Верхнее короткое платье без рукавов было зеленым и едва достигало колен. Его отделка была куда богаче. Широкая полоса бисерной вышивки по нижнему краю и такая же, но более узкая по вырезу. Вот еще поясок, приговаривала добрая женщина, вручая Галие тканную полосу, расшитую теми же цветами. «Кто-то немало вечеров провел за работой», — проговорила девушка, проводя пальцем по красивому узору. «Это леди наша. Скучно ей среди мужиков одной. Вот и собирает к себе жен лордов на вечера. Рукодельничают, болтают и шьют одежды для новеньких». «А как же они размеры узнают?» Удивилась Галия, затягивая пояс на тонкой талии. «Да тут хитрость есть. Глянь-ка!» Привратница показала девушке аккуратную шнуровку на боках. «Если девушка покрупнее, распустить можно. А если худенькая, как ты, то затянуть. Впрочем, привратница вздохнула, оглядывая свою круглую фигуру. К нам редко толстушки попадают. Потом она помучилась с волосами девушки, уложив их в подобие короны. По-другому никак не получается, детка. Волосы слишком короткие. Галия отмахнулась. Отрастут. Хорошо, что хозяйка мне ничего другого не отрезала. Вон кузнец своему подмастерью ухо оторвал. Крови было. Крина аж вздрогнула от такой жестокости, но поспешила сменить тему разговора. «Тебя лорд Исиэль ждет. Пора в замок ехать». Женщины вышли из полутемной мыльни, и Галия зажмурилась, глядя на солнце, и в один миг превращаясь в совершенное дитя. Исиэль уже стоял в облике единорога и нетерпеливо топал копытом. Крина сама забросила Галию на спину зверю и помахала рукой. «Приезжай в гости, девочка!» Дробный грохот копыт да облачко пыли было ей ответом. Покачав головой, привратница пошла в сторожку писать письмо первой леди. Мало кто знал, что не постаревшего воина перевели на эту должность, а ее. Был у толстушки-хохотушки дар, который с возрастом развился настолько, что первая леди предложила своей наперснице и подруге этот пост. Перо скрипело по тонкой полоске тростниковой бумаги. Подсушив чернила, женщина свернула листок трубочкой, положила в мешочек и надела посланию на спину голубю. «Лети, дружочек! Ох, чувствую, скоро опять долина всколыхнется!» «Ты каждый раз это говоришь», — усмехнулся Карис, подходя сзади и обнимая супругу за необъятную талию. «И скажи мне, когда я была неправа?» — вздохнула та в ответ. «Права, права, всегда права», — не споря, мужчина потянул жену в спальню. «Пойдем, моя радость, мы хорошо поработали и можем отдохнуть».